страшные трущобы хитровки десятки лет наводили ужас на москвичей. Десятки лет и печать, и дума, и администрация, вплоть до генерал-губернатора, тщетно принимали меры, чтобы уничтожить это разбойное логово. С одной стороны, близ хитровки торговая солянка с опекунским советом. С другой — Покровский бульвар, и прилегающие к нему переулки были заняты богатейшими особняками русского и иностранного купечества. Тут и Савва Морозов, и Корзинкины, и Хлебниковы, и Оловянишниковы, и Расторгуевы, и Бахрушины. Владельцы этих дворцов возмущались страшным соседством, употребляли все меры, чтобы уничтожить его. Но ни речи, гремевшие в угоду им в заседании Думы, ни дорого стоящие хлопоты у администрации ничего сделать не могли. Были какие-то тайные пружины, отжимавшие все их нападающие силы, и ничего не выходило. То у одного из хитровских домовладельцев рука в Думе, то у другого — друг в канцелярии генерал-губернатора, третий сам занимает важное положение в делах благотворительности. И только советская власть одним постановлением Моссовета смахнула эту неизлечимую при старом строе язву и в одну неделю в 1923 году очистила всю площадь с окружающими ее вековыми притонами, в несколько месяцев отделала под чистые квартиры недавние трущобы и заселила их рабочим и служащим людям. Самую же главную трущобу, Кулаковку, с ее подземными притонами в сухом овраге, по Свиньинскому переулку и огромным утюгом, срыла до основания и заново застроила. Все те же дома, но чистые снаружи. Нет заткнутых бумагой или тряпками, или просто разбитых окон, из которых валит пар и несется пьяный гул. Вот дом Орлова, квартира нищих профессионалов и место ночлега новичков, еще пока ищущих паденной работы. Вот рядом огромные дома Румянцева, в которых было два трактира, пересыльные Сибирь, а далее в доме Степанова трактир Каторга, когда-то принадлежавший знаменитому укрывателю беглых и разбойников Марку Афанасьеву, а потом перешедший к его приказчику Кулакову, нажившему состояние на насиженном своим старым хозяином месте. А в Каторге нет теперь двери, из которой валил, когда она отворялась, пар, и слышались дикие песни, звон посуды и вопли поножовщины. Рядом с ним дом Буниных тоже теперь сверкает окнами. На площади не толпятся тысячи оборванцев, не сидят на корчагах торговки, грязные, пропахшие тухлой селедкой и разлагающейся бульонкой требухой. Идет чинно народ, играют дети. А еще совсем недавно, круглые сутки, площадь мельтешилась толпами оборванцев. Под вечер метались и галдели пьяные со своими марухами. Не видя ничего перед собой, шатались нанюхавшиеся марафету кокаинисты обоих полов и всех возрастов. Среди них были рожденные и выращенные здесь же подростки-девочки и полуголые огольцы, их кавалеры. Огольцы появлялись на базарах, толпой набрасывались на торговок и, опрокинув лоток с товаром, а то и разбив палатку, расхватывали товар и исчезали в рассыпную. Степенью выше стояли поездушники. Их дело — выхватывать на проездах бульваров, в глухих переулках и на темных вокзальных площадях из верха пролетки, саки и чемоданы. За ними — фортачи. Ловкие, гибкие ребята, умеющие лазить в форточку. И ширмачи, бесшумно лазившие по карманам у человека в застегнутом пальто, затолкав и затырив его в толпе. И по всей площади нищие, нищие. А по ночам из подземелий сухого оврага выползали на фарт деловые ребята с фомками и револьверами. Толкались и портяночники, не брезговавшие сорвать шапку с прохожего или у своего же хитрована нищего отнять сумму с куском хлеба. Ужасные иногда были ночи на этой площади, где сливались пьяные песни, визг избиваемых марух да крики караул. Но никто не рисковал пойти на помощь. Раздетого и разутого голым пустят, да еще и забьют за то, чтобы не лез куда не следует. Полицейская будка ночью была всегда молчалива, будто ее и нет. В ней лет 20 слишком губернаторствовал городовой Рудников, о котором уже рассказывалось. Рудников ночными бездоходными криками о помощи не интересовался и двери в будке не отпирал.